Глава 19. Черная мамба. Саундтрек River. Bishop Briggs. Каталина. После того матча прошла ровно неделя, и сегодня моя первая вылазка на учебу. Надеждам на угасание шумихи вокруг нас с Домиником не суждено было сбыться. Нет, я не искала сплетен в общественных пабликах и новостных каналах. Они нашли меня сами. Мне пришлось удалить аккаунт в соцсети после того, как неизвестные начали писать мерзости под моими снимками, даже под старыми, где запечатлен трехлетний Мануэль, кормящий уличных попугаев. В те времена я не выставляла личные фото на всеобщее обозрение, будто спрогнозировала вероятное будущее. Представляю, какого рода комментарии украшали бы их сейчас. Личные сообщения распухали от шквала входящих. Из более-менее сносного – оскорбления тупых фанаток Соррента. Из взбесившего – дикпики с предложением отсосать за определенную сумму. Если эти анонимы рассчитывают на то, что я раскисну и уйду в депрессию, то плохо меня знают. Вероятно, так поступила бы Каталина трехлетней давности, но нынешняя я предпочитает тропу войны. Жизнь слишком коротка, чтобы просиживать ее в окопе. Ну ладно, неделю я все-таки проторчала в окопе, именуемом моим домом. Тональное средство Эммы, конечно, качественное, но только если не двигать губами и мышцами лица. Я ждала окончательного исчезновения ссадин, дабы не привлекать к себе еще больше внимания. И что скрывать, я набиралась решимости, прежде чем явиться миру в новом статусе. Не то чтобы я никогда не была девушкой-футболиста, но я никогда не была девушкой-футболиста с обрушившейся скандальной славой. Доминик может сколько угодно убеждать, что ни о чем не жалеет, и я не в ответе за его решение, но это не умаляет моей вины за случившееся. И это не очистит от льющихся на меня помоев, большинство которых я не передаю Нику, чтобы оградить от новых неприятностей. Всю ночь шел дождь, и утро все еще пышет его отголосками. Сыро и прохладно, несмотря на солнечные лучи, неравномерно прорезающие толщу сизых облаков. Но, как ни странно, люблю такую погоду за возможность по максимуму закрывать тело одеждой. Припарковав скутер в ближайшем к входу кармане, оцениваю себя в отражении солнечных очков и надеваю их на глаза. Они не сделают меня невидимой, но так я чувствую себя в большей безопасности. Здесь я без защиты Доминика, пропадающего с утра до вечера на тренировочной базе, а сплетникам только дай повод обсудить и оскорбить. Я могу постоять за себя и даже отлупить при необходимости, но теперь свобода моих действий и решений вертится вокруг Ника и его карьеры. Меня и так мучает совесть за появление на стадионе, поэтому не могу себе позволить компрометировать нас драками и давать дополнительные поводы для новых мемов, от которых уже воротит. Какие-то умники на днях наклепали короткие видео и стикеры с нарезками нашего поцелуя с Рэйвином и его потасовки с Ортисом, и те разлетелись по разным сообществам, добравшись и до студенческих чатов. В общем, у меня не вышло оградить себя от информационной атаки. Больше всего я переживала за репутацию Доминика и его дальнейшее будущее в мире спорта. Все-таки в центре скандала оказался футболист, которому пророчат попадание в национальную сборную. Для вратаря это перспективы вселенского масштаба, если учесть космическую конкуренцию на эту роль. Мой прикид сегодня мрачно угрожающий. Черные джинсы и ботинки Мартинсы того же цвета, кожаная косуха поверх черной футболки, а на голове тонкая черная шапочка бини. Единственное цветное на моем теле – желтые трусы. Снаружи вид кровожадный и мстительный, как у черной мамбы из «Убить Билла». Да и внутри я напряжена, словно тетива. Того и гляди, полетят острые стрелы в потенциальных обидчиков. Не успеваю дойти до ворот, как раздается мелодия входящего звонка. Неотразимый дикарь. На днях я его повысила с психованного до неотразимого. Мы сегодня уже переписывались в мессенджере, как только проснулись, но сердечко барабанит так ритмично, будто это первый разговор после долгой разлуки. Не сдержав улыбки, отхожу в сторонку в тень раскидистого дерева и, поправив волосы, выглядывающие из-под шапки, принимаю видеозвонок. Доминик сидит за рулем и обаятельно улыбается, отвлекаясь от дороги. «Как дела?» «Соскучился?» – подразниваю я. «Очень. Напомни, почему мы должны ночевать порознь?» «Дай-ка подумать». Цокаю я с напускным недовольством, хотя в действительности плыву от вопроса. «Предположу, что у твоей девушки ужасно строгий и консервативный отец, считающий ночевки у парней проституцией». «Я должен с ним познакомиться. Он меня увидит и растает». «Так же, как Октавио?» – подтруниваю я. «Октавио мечтает, чтобы я стал его внуком». Смеюсь, царапая потрескавшуюся кору, и наблюдаю за Ником через дисплей. Он всего лишь ведет машину, но делает это с таким непоколебимым и дерзким видом, что в животе мгновенно оживают порхающие создания, а голова наводняется глупыми вопросами. «Этот парень и правда мой? Я действительно нужна ему?» Черт возьми, хочу его поцелуев и объятий, хочу болтать с ним обо всем на свете, и даже хочу кусочек вишневого чизкейка, который он привез вчера от своей бабушки. А ведь мне не нравится вишня. Но мне жутко понравилось есть с одной ложки, а потом со смехом уворачиваться от языка Доминика, облизывающего мои испачканные губы. Как тут им зажить? «Мягколапка, ты где сейчас? Добралась до универа?» То ли спокойный, уверенный голос так влияет, то ли это нелепое детское обращение. Но в груди словно загорается яркая лампочка, распространяя светлые и теплые лучи. Они согревают и придают сил. «Да, приехала только что. Стою возле дуба». «Иди к аудитории и говори со мной», – требует Ник. «Это что-то новенькое. Ты боишься, что по пути меня отпинают или забросают камнями?» «Пусть только рискнут». Подавив смешок, переключаюсь на аудиовызов, чтобы никто нас не подслушивал, и покорно направляюсь в учебный корпус. По пути рассказываю Нику, как рано утром я помогала маме в оранжерее и случайно срезала редкую черную орхидею, выпустившую цветы впервые за 9 лет. К слову, мама сначала замерла секунд на 15, в течение которых я вспоминала пачку синонимов к выражению «прости меня». Но она ограничилась коротким вздохом и продолжила орудовать секатором, закусив губу. Понятия не имею, где в маме зарыт клад со сдержанностью, но я потом часа полтора шерстила интернет в поисках подобной орхидеи. И нашла же. В Японии. За 200 тысяч евро без учета транспортировки. Боюсь, даже донорство всех моих внутренних органов не спасет. В итоге, в качестве искупления, я заказала несколько упаковок удобрений, стимулирующих цветение. К первой паре все идут в одну сторону, и навстречу никто не подается. С каждым неторопливым шагом тревога отступает. Я сейчас не одна. Ник со мной, пусть и на расстоянии. И что-то подсказывает, оно не будет серьезной помехой, если мне понадобится помощь. Лекция на 4-м этаже. Но вместо лифта я держу курс на лестницу. Протиснувшись через толпу в холле, отчитываюсь. Обстановка спокойная. На меня никто не обращает внимания. «Я же говорил, про нас уже забыли». Ник отшучивается, но он не висел бы на линии, будь все так оптимистично. «Если бы...» – вздыхаю я. Утром Ронда переслала мультяшный ролик из канала о спорте. Вы с Ортисом пинали друг другу футбольный мяч в виде моей головы, а в комментариях обсасывают тему о том, что я нарочно спровоцировала драку, чтобы привести Соренто к победе. «Китти, я просил не читать комментарии и сомнительные чатики», – отчитывает он строго. «Это был единственный раз. Я хотела знать, чего ожидать». «Будь выше этого. Мне плевать. И тебе тоже должно быть. Мы знаем правду». На фоне слышится хлопок двери. Наверное, Ник добрался до стадиона. Его дисквалифицировали на ближайшие 3 матча, но Жарди не щадит. Гоняет ежедневно до 7-го пота. И это Доминику еще смягчили наказание благодаря парням из команды, заявившим о провокации Ортиса. Кстати, я так и не смогла выпытать, что именно он крикнул Нику на поле. Возможно, привел в исполнение угрозу, сказанную в машине перед нашим расставанием. А может, придумал что-то более мерзопакостное. Главное, Доминик ему не поверил. «Я на месте», – докладываю в полголоса, дойдя до нужной аудитории. «И я дошел до раздевалки. Все нормально?» В вопросе Ника кроется беспокойство о том, как меня встретили. Привираю, что все хорошо, как и всегда, лишь бы не сеять беспокойство. Желаю ему удачного дня и прощаюсь, прислонившись бедром к подоконнику. О случившемся накануне после моего возвращения домой умалчиваю, хотя до жути хочется поделиться. Просто если делиться этим с Домиником, то придется пересказать и предысторию, а это то, о чем я мечтаю навсегда забыть. До отца дошли новости о скандальном матче и его виновниках, но вместо ожидаемых криков и обвинений в опозоренной репутации семьи, он позвал к себе в кабинет, сообщил, что видел ролики с моим участием и дракой на поле, и задал всего один вопрос. «Доминик хороший парень?» Я ожидала услышать, какая я безответственная, неблагодарная, и еще с десяток прилагательных с приставками «без» и «не». Но никак не это. Я чуть было не пощелкала пальцами перед лицом отца, чтобы убедиться в трезвости его ума, но вовремя сдержалась. Получив утвердительный ответ на свой вопрос, он произнес устало: «Хорошо. Это хорошо». И замолчал, продолжая проникать в мои мысли через сканирующий взгляд. Возможно, он ждал дальнейшей инициативы от меня, но я была настолько не готова к встрече с этим новым благосклонным отцом, что заранее поднятые щиты не давали воспроизвести ни звука. К тому же, после разговора с мамой о папином детстве, я все еще не знала, как себя перенастроить с неприязни на жалость и стоило ли. Я невиновна в том, что мои родственнички оказались деспотами. Да, мне жаль того мальчика с фотографией, но повзрослевший папа, как никто другой, должен понимать важность проявления адекватной любви к своим детям. Он не избивал нас физически, но хлестал словами. Едва ли это намного милосерднее. Как это часто бывает, студенты кучкуются группами, формируя узкие кружки, доступ в которые открывается своим. Я не была изгоем, но и не примыкала ни к каким кучкам, так как попросту не нуждалась в этом. Мы могли перекинуться общими фразами касательно учебы, но на этом все. По большей части я сторонилась студенческих мероприятий, поездок и вечеринок. А мои интересы среди одногруппников никто не разделял. Мой максимум – это тусовки в качестве пары Кристиана со студентами постарше. Он не лгал, говоря о том, что вывел меня в люди, но ни разу не задумался, почему я это делала. Не для себя, а для него. Ортис ставил перед фактом и утверждал, что так положено. Отдушина для меня – это турбо. Вот где мои внутренние голоса поют не фальшиво. Обычно я приходила в одно время с преподавателями, а уходила в числе последних, перепроверяя по много раз свои записи. Моя торопливость часто приводит к ошибкам, и я стараюсь свести их к минимуму хотя бы в учебе. Но сегодня я приехала пораньше, чтобы оценить, насколько далеко распространилась моя известность. Заметив меня, участники круга во главе со старостой смиряют мою фигуру нечитаемыми взглядами и отворачиваются, замыкая свое кольцо плечом к плечу. Что и требовалось доказать. Ну и чудненько. Я пришла учиться, а не соревноваться в болтливости. Вопреки этим увещеваниям, в желудке зарождается знакомый урчащий звук. Отворачиваюсь к окну, так и не сняв очки, и как можно быстрее кладу в рот ананасовое дрожже. Мне не впервой справляться с навязыванием ущербности, но если раньше я боролась с одним человеком, то теперь против меня толпа. Скрещиваю руки на груди и принимаю гордый вид, убеждая себя в том, что выкарабкаюсь из этого илового болота. На кону мое счастье, и я больше не хочу жертвовать им, поддавшись чьему-то мнению». Доминик. Каменные мышцы припекают от нагрузки. Легкие вот-вот склеятся. Пот струится по вискам, груди и спине, усиливая дискомфорт. Но я не прекращаю покорять беговую дорожку, доказывая, что могу быть сильнее и выносливее. Прежде всего, себе. Но выносливость на самом деле на троечку. Не физическая, а эмоциональная. Кэти до 9 вечера на работе в фитнес-клубе. А я решил заполнить временной пробел до нашей встречи с пользой для тела и мозга. Эта извилистая субстанция в черепе в последнее время слишком много думает. Точнее, думает не о том. Колено почти не беспокоит из-за обезболивающего, проглоченного мной на радостях. Следующие 5 недель игры мне не светит, следовательно, и с препаратами допустимо послабление. Смарт-часы напоминают, что я потратил дохрена калорий, значит, вечером устроим с Кэти плотный ужин. Планирую ее сводить куда-нибудь, чтобы не выглядеть озабоченным пещерным человеком, который не знает иных мест для свиданий, кроме своей квартиры. Я дал Каталине ключи, рассчитывая упростить нам обоим жизнь, поскольку по вине моих тренировок у нас остается кусок вечера и ночь. И было бы круто не тратить время на поездки от ее дома до моего и обратно. Но оставаться на ночь она наотрез отказывается. Кити рассказала в общих чертах о своих родителях, о серьезной болезни матери и о том, что воспитывалась в строгих рамках, поэтому я пока не настаиваю. Но некоторые моменты меня все же напрягают. Например, то, как меняется ее тон, если речь заходит об отце. Хочу с ним познакомиться и выяснить, с кем живет Кэти. «Рэйвен, твое время на удаление не повод уграблять себя». Недовольный голос Жарди басит слева, и я снижаю скорость до неспешного шага. «И это, — говорит тот, кто час назад держал у меня над брюхом нож острием вверх, пока я стоял в планке». Припоминаю я, обтирая лицо полотенцем. «Если бы ты попросил убрать, я бы убрал. Но ты не попросил». «Не люблю просить». «Я заметил. А нож был игрушечным, между прочим, с прячущимся лезвием». Скрываю улыбку за покашливанием, не признаваясь в том, что я знал об этом с первой секунды. У братишки Эйдена этих ножей 5 штук. Тренер нажимает кнопку «Стоп» и протягивает бутылку с изотоником. Отщелкиваю крышку и присасываюсь, жадно глотая сладковатую жидкость. Сегодня снова звонила та дотошная журналистка из «Телепорт» насчет интервью. «Отшил?» «Естественно». Пауло недовольно щелкает языком. «Но я не понимаю, почему ты отказываешься. 1 евро за то, чтобы немного потрепаться на камеру и сказать, что ты любишь на завтрак, обед, ужин и какой марки на тебе трусы». «Не смеши. Их интересует белье другого плана. Грязное. Иначе на интервью позвали бы нашего форварда». Жарди разводит руками. «Ты сам разжигаешь интерес к своей персоне. Уж извини. Мог бы хоть пару фотографий выставить на личной странице». «У меня нет личной страницы». Отрезаю я, вручая недопитую бутылку тренеру. «А я о чем? Заведи. Это в интересах клуба, знаешь же, реалии». «Но это не в моих интересах». Схожу с дорожки и приступаю к заминке под пытливым присмотром Жарди. Клёвый мужик, но приставучий. Остальные разбрелись еще около часа назад. «Команда завтра уезжает на отборочный в Севилью», — докладывает Паула, будто это для меня новость. «Наш клуб участвует и в Ла-Лиге, и в Кубке Испании. Выигрыш в последнем автоматически дает зеленый свет в Лигу Европы. Несмотря на прошлый провал, мы продолжаем лидировать по очкам, но исход игр с ослабленной защитой становится еще непредсказуемее. Многое зависит и от результатов соперников, но моя выходка сильно подкосила настрой товарищей по команде. Штабу пришлось менять стратегии, сделав упор на нападении, а не защите». «Я думал, тебе есть чем занять вечера». Паула шевелит кустистыми бровями, намекая на наши отношения с Кэти. «Так и есть», — подтверждаю я, совершая плавные наклоны в стороны. «Тогда какого черта ты здесь? Я в молодости такое вытворял, а ты...» «Откуда ты знаешь, чем я занимаюсь в свободное время?» Усмехаюсь я. Тренер красноречиво постукивает пальцем по наручным часам. «Твое свободное время началось 40 минут назад». «Спасибо за заботу, я ценю. Но мне нужно реабилитироваться перед парнями». «И перед Лукасом?» Добавляет Жарди таинственным тоном, словно прощупывает степень натянутости наших отношений. Имя главного тренера вызывает нечто схожее с изжогой. После угроз, брошенных перед матчем, это последний человек, которому я стану что-либо доказывать. Валенсию я навещал на следующий день, хотя визит сложно назвать полезным. Мое имя оказалось в черном списке посетителей, а ее телефон отключен. До сих пор. Каталину я, естественно, не посвящал в этот конфликт. Она и так на нервах из-за свалившейся черной популярности. Вместо романтики, свойственной началу отношений, я окунул ее в грязную шумиху вокруг своего имени. Поэтому мне особенно хочется исправить это, починить, насколько возможно. Заканчиваю с растяжкой и выпрямляюсь, так и не отреагировав на замечание тренера. По слухам, его собираются сместить с поста. Огорошивает меня Паула. Черт, только этого пункта журналюгам и не хватало, чтобы приписать к моим промахам. Почему в разгар сезона? Да кто же знает? Пожимает он плечами. Якобы плохо справляется с поставленными задачами. Плохо? Мы лидеры таблицы в Ла Лиге. Куда лучше? Пока, лидеры. Одергивает Жарди. «И давно ходят эти слухи?» Захожу я издали, чтобы понять, связано ли это с последним поражением. «С начала сезона. Только это между нами, Доминик». «Я не из болтливых. Пожав друг другу руки, мы расходимся в разных направлениях. Я не буду убиваться из-за смены главного, но это известие не сулит ничего хорошего. Новый тренер – это другие тактики, планы тренировок и пересмотр состава основной команды. Плотный график матчей не позволит отыграть схемы, как положено, а это нервотрепка и разлад среди игроков. Но еще рано об этом беспокоиться. В моей голове и без того мыслей навалом. Их бы разгрести».